Если какие-либо два повара когда-либо заработали 10 тысяч долларов за один единственный день, то это были мы с Калигулой. В 6 часов вечера мы сервировали на вершине горы такой роскошный обед, какой навряд ли когда-либо доводилось поглощать персоналу какой-либо железной дороги. Мы раскупорили все вино, состряпали первое, второе и небольшое аппетитное третье, словом, организовали такую жратву, какую редко удается извлечь из бутылок и консервных банок, содержащих гастрономические товары. Вся железная дорога собралась вокруг, и все бражничали и веселились напропалую. После пира мы с Калигулой переходим к делу. Отведя майора Таккера в сторонку, мы требуем выкуп. Майор достает агломерацию валюты на суммы, составляющую примерно стоимость городского участка в предместьях Кроликбурга, что в штате Аризона, и издает следующий крик отчаяния. «Джентльмены! Акции железнодорожной ветки «Восход Парадис» несколько обесценились. Заем, который я смог получить под залог акций на сумму в 30 тысяч долларов, составил всего лишь 80 долларов 50 центов. Выправив 9-ю по счету закладную на сельскохозяйственные угодья полковника Рокингема, судья Пендергаст получил еще 50 долларов. Благоволите пересчитать всю сумму. 137.50. Президент железной дороги, владелец 1000 акров земли, и несмотря на это, говорю я, глядя прямо в глаза этому Таккеру. «Джентльмены», — поясняет Таккер, — «протяженность железной дороги составляет 10 миль. Ни один поезд не может по ней пройти до тех пор, пока поездная бригада, сделав остановку в сосновом лесу, не наберет достаточно шишек, чтобы развести пары. В доброе старое время, когда дела шли хорошо, чистый доход составлял 18 долларов в неделю. Земли полковника Рокингема 13 раз были проданы в уплату налогов. Последние 2 года в этой части Джорджии был не урожай персиков. Дождливая весна сгубила все дыни. Ни у кого во всей округе нет денег для покупки удобрений, а земля такая плохая, что кукуруза не уродилась и не хватает даже травы на прокорм кроликам. Уже больше года никто не ел здесь ничего, кроме свинины с мамалыгой и...»